«Слушаю вас», — сказал Голубев приветливо, стараясь ободрить этого жалкого человека. «Вы меня извините, уже поздно. Я, может быть, не кстати», — проговорил тот, робко улыбаясь. «Нет-нет, пожалуйста. Я из управления. Вы, очевидно, меня не узнаете. Я тыловой». Как невеликодушно был настроен Голубев! Эта неожиданная встреча рассердила его. «Что вам угодно?» — спросил он сухо и официально. — Собственно говоря, получилось так, со всяким может, — сбивчиво заговорил тыловой. — Короче, пожалуйста, — попросил Голубев, ощущая растущее раздражение. — Я пришел, собственно говоря, извиниться перед вами. Получилось действительно не очень, и попросить... — Вас, вероятно, вызывал начальник и ругал, — спросил Голубев. — Собственно говоря, да. И даже больше, меня пообещали снять. — Что же вы хотите? — прервал Голубев. — Возьмите свой рапорт обратно. — Какой рапорт? — Члену военного совета. — Мы с вами коллеги. Если встретимся, в долгу не останусь. Голубев почувствовал, что с трудом владеет собой. Необходимо было как можно быстрее кончать разговор. — Слушайте вы, коллега, идите отсюда. — Товарищ Голубев, — произнес тыловой, видимо, забывшись тем надменным тоном, каким он разговаривал в управлении. — Немедленно уходите. Вернувшись в палату, Голубев долго не мог успокоиться. — Нет, каков все-таки и как переменился? Когда он был там, в своем кресле, среди бумаг. А я внизу, в телефонной будке, он разговаривать со мной не желал. Но стоило вытряхнуть его из кресла, приподнять за шиворот из-за стола. Куда девались его спесь и важность? До Голубева долетел какой-то шепот. Просковья Петровна слегка подалась вперед, и страдавшееся лицо ее ожило. Она смотрела на сына посветлевшими глазами. «Уснул!» — повторила она. Голубев взглянул на Сухачева и увидел, что тот в самом деле закрыл глаза и как будто задремал. Дыхание сделалось ровнее. Верхняя губа, покрытая капельками пота, чуть заметно вздрагивала. И Голубев тут же забыл о неприятном разговоре с тыловым. Радостное возбуждение вновь нахлынуло на него и уже не покидало до утра. Глава 33. Песков явился в конференц-зал раньше всех, сел на свое место в первом ряду слева, вытащил тезисы и принялся просматривать их. В большом зале было пусто и тихо. Скоро сюда придут врачи, и начнется совещание, станут прорабатывать его, Ивана Владимировича Пескова. Он оглядел зал, кашлянул и задумался. Раньше Песков готовился защищаться, кое-что признать, кое в чем покаяться. А в общем настаивает, что медицина — темное дело, и ошибки могут быть со всяким. Сейчас он понял, что подобная тактика никого не убедит. Начальство, неизвестно почему, настроено против него. Песков захрустел пальцами. Ну, впрочем, все будет зависеть от общественного мнения. Большинство врачей знает меня как опытного старого терапевта. Стало быть, нужно задать тон, настроить аудиторию соответствующим образом и не дать противникам завладеть ею, опередить их. Да, но как это сделать? Песков принялся анализировать все, что произошло с момента поступления этого злополучного Сухачева. Так, дежурил Голубев и неправильно поставил диагноз. Это его минус. Я приехал ночью и поставил правильный диагноз. Это мой плюс. Нет, пожалуй, два плюса, если считать, что...